Глава 5. Линь задержалась у двери своей квартиры, чтобы послушать, как поет Барри. Она криво усмехнулась. Трели оборвались, как только Линь прикоснулась большим пальцем к замку. Желтая певчая канарейка Барри висел вниз головой в своей бамбуковой клетке у раскрытого окна, глядя во внутренний двор. У многих других жильцов была такая же привычка. Их певчие птицы, синие, черные и красные, пели друг другу в замкнутом пространстве, ограниченном со всех четырех сторон высокими стенами многоквартирных зданий. Внизу пышная зелень, вверху облупившийся бетон, воздух в промежутке заполнен мелодичными трелями. Продавец, у которого Линь купила Барри, утверждал, что птичка из плоти и крови. Генетически модифицированный вид, устойчивый к птичьему гриппу, 20 лет назад погубившему 3% населения Ханоя и всех птиц в городе. На самом же деле это, скорее всего, был переоборудованный дрон с загруженным в него искусственным интеллектом, с крайне ограниченными возможностями и записанными аудиофайлами трелей. Но Линь не собиралась потрошить Барри, чтобы это выяснить. «Твою мать, ты когда-нибудь споешь для меня?» — спросила она у птички. Барри выкрутил шею, глядя на нее, как это делают птицы, и ничего не ответил. Достав лоток, Линь насыпала в него свежих семечек. «Барри, ты отдаешь себе отчет в том, что это сделка?» — выразительным тоном спросила она. «Кормежка за песню. Как это делают твои друзья по соседству?» Барри выкрутил шею в другую сторону, но по-прежнему ничего не сказал, выжидая. Вздохнув, Линь вставила лоток в клетку. Запрыгнув на жердочку, Барри принялся клевать семечки. Снимая с себя наряд мальчишки-сорванца, Линь рассеянно обвела взглядом свое маленькое темное жилище. Подобрав с пола другие вещи, она переоделась, в последнюю очередь надев пиджак. Линь ощупала внутренний карман, убеждаясь в наличии сигарет и книги. «Ладно, Барри», — вздохнула она, — «я должна выполнить это долбанное задание». Барри начал петь, как только за ней захлопнулась дверь.